Глава 10. Прыжок с эшафота. У Петра отобрали оружие, потом его обыскали и отвели в оружейную палату, в кабинет следователя. «Как вам удалось тогда спастись?» — начал допрос граф. «Я уговорил карабинеров отпустить нас с приятелем». «Наглости вам не занимать. Но посмотрим, как пойдет дальше. На вас мундир тирольера. Где вы его взяли?» «Выменил на овощи». «С какой целью явились в Кремль?» «Давно не видел царь-пушку». 4 дня назад за Пресненской заставой был убит фельдъегерь императора. Нападавшие выдавали себя за поляков. Ими командовал высокий человек, в совершенстве владеющий французским. По приметам он очень походит на вас. Не имею привычки читать чужие письма. Смеетесь. Недолго осталось. Я могу узнать, в тирольерских полках молодой гвардии не пропадали ли у них недавно обер-офицеры. Могу устроить очную ставку с начальником патруля у Пресненской заставы. Но зачем такие хлопоты? Вы русский, проникший в Кремль. Одного этого достаточно, чтобы отвезти вас прямо сейчас в ров к Тайницкой башне. И я думаю, для чего же тянуть? Позвать караул, и пусть парни сделают то, с чем не справились карабинеры. Попробуйте их уговорить. Ну? Что ну? Звать караул? Или скажете правду? Я не шучу. Время шуток для вас кончилось. 5 минут, и вы покойник. Здесь это недолго. О чем же вы хотите, чтобы я говорил? Главный вопрос, как вы связаны с Ельчининовым? А кто это? Русский лазутчик, арестованный мною вчера. Нет, я никак не связан с этим человеком. Я его не знаю. Чем занимались все эти дни в Москве? Где живете? Не живу, а выживаю. Ваши солдаты, граф, устроили в городе такое, чего я никак не ожидал от культурной нации. Впрочем, вы наверняка слышали о наших скитаниях от Ольги Владимировны Шихонской. Тут его голос непритворно дрогнул. Эта женщина — единственное, что меня интересует в жизни. Война, патриотизм, ваши, наши — все ерунда. Скажите, Полистель, что с ней? Где она сейчас? Я не видел княгиню с 8 сентября и ничего не знаю о ее судьбе. Дом на Остоженке уцелел, но я не смог туда попасть, он охраняется. Скажите, Ольга там? С ней все в порядке? Граф скривился. Откуда я знаю, где ваша пассия? Князь спрятал ее куда-то. Мне не до женщин. Я, в отличие от вас, воюю. Вы лжете. Вы не можете не знать. Ведь князь Шихонский состоит при вас. Тогда вы ехали в одной карете, сейчас шли вместе из Кремля. Вы тоже мне лжете. Повторяю свой вопрос о русском резиденте. Идите к черту. В гробу я видал всех резидентов. Дайте мне написать письмо к княгине и вызывайте ваш караул. Если вы настаиваете. Сержант! Вошел гвардейский драгун. Да, господин полковник. Отведите этого шпиона в Тайницкий ров и сделайте, что обычно. Слушаюсь. Ну вот и все. И Ельчининова он не спас, и Ольгу оставил одну. На ватных ногах Охлестышев вышел из оружейной палаты. Его повели по Ивановской площади. Каторжник еле плелся, подсознательно стараясь хоть немного продлить отпущенный ему срок. Все вокруг и люди, и предметы стало для него вдруг очень интересным. Еще немного наглядеться и надышаться. Вот церковь Николы Гостунского, где служил его духовник, отец Елизарий. На выступе апсиды сидел канонир и курил трубку. Он посмотрел на Петра и равнодушно отвернулся. Как же так? Ведь человека сейчас убьют, и погаснет целая планета. Его, Петра Охлестышева, планета... Но артиллериста это мало интересовало. Конвой вел партизана на расстрел, и с каждым шагом тепло жизни выходило из него. Вот они прошли мимо обломков древних стен. Петр вспомнил, что это остатки зданий приказов, разрушенные 40 лет назад. Тогда решили возвести в Кремле новый дворец. Старые приказы снесли, а развалины за столько лет так и не убрали, и дворец не построили. Каторжник смотрел на эти мелочи, которых раньше и не заметил бы, и каждой частичкой души цеплялся за них, за туман над Москвой рекой, за выступающий купол любимого им Константина Еленинского храма, забитый серый от старости кирпич под ногами, и даже за бессердечного канонира, что совсем не хотел глядеть в его сторону. Все когда-то кончается. Кончилась и Ивановская площадь. По натоптанной тропинке драгун и арестант спустились вниз. Там стояло ужасное зловоние. Возле испещренного пулями прясла между Тайницкой и Петровской башнями лежали расстрелянные. Их было много, не менее полусотни. Пробитые головы, искаженные предсмертной мукой лица, уставившиеся в небо глаза. Сейчас и он, пока еще живой, дышащий, думающий и любящий человек, тоже распластается тут и уже не будет ни дышать, ни любить. Ольга, Ольга! «Отделение в шеренгу!» — скомандовал сержант. Ноги у Охлестышева сами собой начали противно дрожать. Стыдно-то как! Он попробовал прекратить эту тряску, но у него не получилось. Более того, от страха застучали зубы, запершило в горле. И вдруг Петр снова вспомнил об Ольге. Как тогда, перед Свинцовой рекой в Замоскворечье, когда уже собирался погибать. А ведь сейчас все не так плохо. Он кое-что успел. Отчаянно с Сашей спасут княгиню. Глупый Полистель думает, что выиграл, а на самом деле он проиграл. И его доклад Бонапарту больше не тайна. И он, Петр, изрядно уже настрелял французов. Дорого обошлась им его жизнь. Все замечательно. Ольга сделается свободна, и век ей выпадет долгий-долгий, и всегда она будет его помнить и любить. И никто и никогда не будет так любить графа Полистеля. Но случилось ему, Петру Охлестышеву, умереть. Он честно воевал за свою любовь и за свое отечество. И не станет сейчас в последнюю минуту малодушничать перед врагами. Происшедшая в каторжнике перемена укрепила его. Колени перестали дрожать, и зубы унились. Он посмотрел на палачей высокомерно, с чувством превосходства. Подошел дракун с тряпкой, чтобы завязать приговоренному глаза, но Петр отвел его руку. «Стреляй так!» Охлестышев теперь стоял, расправив плечи, и спокойно молился. Он совсем уже не думал о смерти, о том, что перестанет дышать. Это потеряло для него значение. Ольгу спасут, отчаянно вдал слово, а он всегда его держит. «Ольгу спасут!» «Целься!» Драгуны вскинули ружья и навели их прямо на партизана. Еще миг, но русский лишь усмехнулся. Забавные ребята, рассчитывали его напугать? От этих вот сморчков у него только что дрожали колени. Один солдат, что с краю, походил на огородное пугало, второй на записного пьяницу, ну и гвардия. Во всей шеренге единственный драгун смотрелся более-менее прилично, а остальные какие-то чубикесы. «Давайте, стреляйте уже!» Вдруг сержант опустил саблю, подошел к Охлестышеву и тронул его за рукав. «Пойдемте». Ничего не понимая, Петр отправился следом за ним. Французы с пленником поднялись наверх и вернулись в Кардегардию. Что случилось? Казнь отложена? Или, что вернее, его пытались сломить, запугать, а не вышло? Охлестышев был сам не свой. Пережитое у стены далось ему трудно. Но он почувствовал, что отношение драгун к нему изменилось. Они даже шагали сейчас по бокам не как конвой, а скорее как почетный караул. Когда каторжник оступился на тропе, его бережно придержали за локоть, а на входе в палату предупредительно распахнули дверь. Сержант ввел Петра обратно к Полистелю и доложил. «Господин полковник, этот человек не боится смерти». «Хорошо, свободный». Драгун вышел, а граф кивнул пленнику на стул. «Садитесь. Вы правда настолько любите княгиню Шехонскую?» Тот промолчал, озадаченно глядя на француза. «Что за игру он затеял теперь?» «Ваше дело безнадежно. Русский, пробравшийся в Кремль, В нашем мундире верная казнь. Но я могу не подавать рапорт и замять этот случай. А что взамен? Я могу также передать вашу записку княгине и даже, не уверен, что получится, но я попробую устроить вашу с ней встречу. Охлестышев вскочил со стула. Так вы мне действительно лгали. Вам известно, где она и что с ней. Молю вас, скажите. Всему свое время. Пока что вам надо думать, как спасти свою жизнь, а не как повидаться с чужой женой. Но что взамен? Взамен услуга с вашей стороны. Я посажу вас в одну камеру с захваченным нами русским шпионом. Он отказывается отвечать на мои вопросы. Не пытать же мне офицера. Он, как и я, дворянин. Но мне позарез нужно узнать некоторые вещи. Что именно я должен выведать? Кто его агенты? Как резидент поддерживает связь с Кутузовым? И какие сведения он уже успел передать? Охлестышев скривился. С какой стати этот человек мне все расскажет? Незнакомцу и совсем не патриоту. Вы переоцениваете мои способности к шпионству. Он откроется вам. Не сразу, но откроется. У вас наружность порядочного человека. И потом Ельчининову, так зовут офицера, некуда будет деваться. Я просто не оставлю ему выбора. Ему нужно связаться со своими, а вы единственный русский в его окружении. И когда он узнает, что вас освобождают... — Когда? — снова вскочил на ноги каторжник. — А, жить-то охота. Сядьте. До этого пока далеко. Свободу еще нужно заслужить. — Хм. В таком виде, в вашем мундире, ввести меня в камеру нельзя. И где я арестован, тоже надо скрыть. Чтобы он поверил, меня надо переодеть в партикулярное платье и сказать, что я взят в городе за болтовню или спекуляции. — Молодец, — похвалил граф. — Вы уже начинаете думать, как лучше сделать порученное вам дело. Мне это нравится. Мы вас сейчас действительно переоденем. Штабс-капитану скажете, что вас взяли по подозрению, ну, например, в нападении на солдата. Схоже по приметам. Но улики косвенные, и вы надеетесь выкрутиться. Назовете своим именем и вообще поменьше фантазируйте. Ельчининов вас обязательно проверит, а он умный человек и почувствует ложь. Вас станут будто бы вызывать на допросы, запугивать. Но вы рассказываете соседу, что позиции у следствия слабые и, возможно, ваше освобождение. А дня через два придете в камеру счастливый и объявите «выпускают». Тут-то он и откроется. Но по рукам. Вы недавно кричали в этой комнате, что все едино, ваше, не ваше. Хорошо, граф, я согласен. Но сейчас дайте мне перо и бумагу, я напишу Ольге Владимировне записку. Вот, извольте. И давайте договоримся. Вы помогаете мне, а я вам. И не обманываем друг друга. Эх, граф, вздохнул Охлестышев, ведь я же не дурак и понимаю. Как только я раскалю для вас этого Ельчанова, Ельчанинова, какая разница? Когда я сделаю свое дело, то стану вам более не нужен. И что тогда меня ждет? А раз не дурак, думайте, чем еще можете мне услужить, чтобы продлить свое существование на этом свете. И вообще, не загадывайте далеко вперед. Вы теперь не вольны в своих поступках. Все, пишите записку, переодевайтесь и в камеру. Когда Хлестышев вошел, Егор Ипполитович сидел и при свете огарка читал священное писание. Поднял голову и несколько секунд ошеломленно молчал. Петр выразительно прижал палец к губам. «Тсс!» Штабс-капитан сказал в ответ. «Я проверил. Здесь нет слуховых отверстий. Как вы сюда попали? Вас тоже арестовали?» «Да. Я пробрался в Кремль, пытался высмотреть, как можно устроить вам побег. И налетел на Шихонского с Полистелем. Тогда вынужден сказать вам тяжелую правду. Согласно приказу губернатора Московской провинции, маршала Мортье, вас должны расстрелять. Русским запрещен вход в Кремль. Полистель мне это уже разъяснил. Так это он подсадил вас в мою камеру. Он знает о наших отношениях, но откуда? Нет, он ничего не знает. Подозревал, да. Стращал, грозил немедленно казнить. Меня даже отвели в Тайницкий ров и поставили к стене. Думал, все, конец. Но меня вернули обратно. Понимаю, Петр Серафимович. Сам там стоял. Ну, что же вас спасло? Вы для чего-то понадобились графу? Я разыграл единственную карту, которая была на руках, а именно Ольгу Владимировну Шихонскую. Сказал, что люблю ее больше жизни. Потребовал передать ей мое прощальное письмо, а там пусть казнят. Граф понял, что получил человека, которым можно управлять в своих интересах, и расстрелять которого он всегда успеет. А поскольку я скорее говорил правду, нежели играл, то граф мне поверил. «Молодец!» — с чувством сказал Егор Ипполитович. «Согласен. Единственная была карта. И то, что вы сейчас здесь, а не лежите во рву, уже большая победа. Что же поручил вам Полистель? Выведать мою агентурную сеть?» «Да», — ответил обескураженный каторжник. «Догадаться несложно. Полковник обломал об меня все зубы, но ничего не добился. А начальство требует результат. Что же мы будем делать?» 2-3 дня у нас теперь есть. Когда вас якобы станут освобождать, я сдам вам пароль в одно несуществующее место. А уж вы, Петр Серафимович, попробуйте оттуда убежать. Но как же вы? Со мной труднее. Давайте сосредоточим усилия на вашем спасении. Ой, что я вспомнил. Документ особой важности. Я ведь успел прокрасться в кабинет Полистеля и прочитал там его секретный доклад Бонапарту и резолюцию самого императора. А Хлестышев максимально точно передал штабс-капитану содержание записки графа. Тот был очень взволнован услышанным. «Егор Ипполитович, надо непременно изловить эту сволочную бабу, баронессу фон Цастров», заключил свой рассказ партизан. «Иначе она таких дел натворит. Я успел сообщить командованию, но, честно говоря, не надеюсь на него. Мало ли что. Столько случайностей. И потому принял свои меры. Отчаянному поручено выследить жилье баронессы и убить ее, не дожидаясь начала французской операции». Ельчининов взял Петра за плечи и сказал приглушенным голосом: «Это необходимо отменить. Фон Цастров мой агент». Каторжник осекся. «Как это?» «Да вот так. И очень хорошо, что ей удалось обмануть самого Бонапарта. Значит, он теперь ставит свои решения в зависимость от сообщений баронессы. Замечательно!» «Вот это да! Поздравляю, Егор Ипполитович!» «Пока не с чем», — мрачно ответил штабс-капитан. «Какое у нас сегодня число?» 22 сентября». «Сейчас наступает очень важный момент. Послезавтра, 24 сентября, баронесса пройдет через аванпосты. Отчаянов никак не успеет за это время выследить ее». «Я надеюсь, что не успеет». До линии пикетов шпионку проводят люди Сокольницкого. Уже выделены для этих целей карета с хорошими лошадьми и 4000 франков золотом. Баронесса покажет казакам пропуск за подписью действительного статского советника Тутолмина, главного надзирателя воспитательного дома. Я вам о нем рассказывал. И, как я надеюсь, Цастров благополучно преодолеет наши кордоны. Самое важное начнется потом. Она приедет в Ярославль и оттуда пошлет письмо своему мужу на адрес Тутолмина. Письмо должно дойти обязательно. Это знак для Бонапарта, что его агент успешно преодолел линию соприкосновения войск и скоро прибудет в Петербург. Задача агента — узнать у ближайшего окружения государя о планах заключения мира. Пока она этим занимается, мы выиграем еще как минимум 2 недели, и они станут решающими. Что же это за удивительная дама, вхожая в окружение государя? «Да никуда она не вхожа. Так думает генерал Сокольницкий и сам Бонапарт. И пусть остаются в своем заблуждении. Полистель оказался умнее их обоих. Он не доверяет этой женщине. А женщина, скажу вам, и правда удивительная. По мужу ее зовут Мария Эмилия Лемон, но она действительно урожденная баронесса фон Цастров. Муж Александр Петрович Лемон просто мелкий негодяй. Приписанный к московскому купечеству, он нарочно остался в Москве и переметнулся к врагу. Сейчас Лемон состоит при комиссариатской части, ходит важный, как индюк. Он знал Сокольницкого еще до войны и, видимо, уже тогда выполнял для него разные поручения. Госпожа Лемон другая, умная, аристократичная, красивая, хорошо поет и музицирует, и при этом первосортная авантюристка до кончика ногтей. Ей, конечно, очень нравятся деньги, но еще сильнее эту женщину увлекает опасная игра. Тайны, интриги, погони, жизнь на волоске — вот что нужно ей больше золота. Такой характер. Баронесса очаровала старого совраса Михаля Сокольницкого, и тот завербовал ее в шпионки. И уговорил поехать в Петербург на разведке. Тут появился я и завербовал ее вторично. Мария Эмилия охотно согласилась, и интереснее, и денег больше. Ласковое дитя от двух маток сосет. Но кто предал раз, предаст и другой. Почему вы уверены, что эта женщина не будет обманывать вас так же, как и французов? Я же сказал, баронесса умна. Деньги она будет брать и там, и тут, а обманывать только Бонапарта. Потому что понимает, войны ему уже не выиграть. Баронесса заранее определила победителя и встала на его сторону, и тому есть подтверждение. Согласитесь, что если бы она была предательницей, то в мой домик на Козьем болоте явились бы поляки Сокольницкого, а не жандармы Полистеля. Да, это правдоподобно. Знаете, как граф нашел вас? Выследил Василия Зыкова. А как он это сделал? Не знаю, граф не сказал. У Васьки, да и вообще у всех обитателей Андроновки, не лады с законом. И его опознал некий Лакруа, изменник, ранее служивший в московской полиции. Вот видите, — повеселел Гельчанинов, — Мария Эмилия здесь ни при чем. А тут Алмин. Почтенный человек, зачем он полез в эту шпионскую историю? Я попросил от имени военного командования. Иван Акинфеевич очень порядочный и ответственный. Ростопчин бросил его в Москве в трудную минуту. И с ним еще 1125 малолетних детей. Представляете, сам сбежал, а его с детьми оставил. Тут Алмин просто спас всех этих несчастных малюток. Ради этого он вынужденно вступил в сотрудничество с противником и добился, чтобы к воспитательному дому приставили охрану. Когда начался пожар, старик тушил его наравне с французами и отстоял здание. Взамен хитрый Бонапарт заставил Ивана Акинфеевича писать государю, что корсиканец жаждет мира. Ну, не жалко. Тут Алмин требуемое накатал и отослал со своим помощником в столицу. Ради спасения детей он и не такое сделал бы, сохрани Господь этого мудрого и честного человека. Вот и в истории с Марией Лемон французская разведка пожелала использовать старика в качестве получателя секретной корреспонденции. Тут Алмин согласился на это по моей просьбе, так что пусть наша прекрасная баронесса едет в Петербург. От нее сейчас многое зависит. Тут плохо другое. Ильчинев нахмурился, вид у него сделался удрученным. «Я очень не кстати попался». Надо, чтобы поездка Цастров-Лемон прошла без сучка, без задоринки. Баронесса должна благополучно преодолеть посты и прибыть в Ярославль. Ее письмо оттуда обязано достичь Сокольницкого не позже, чем через двое суток. И только тогда Бонапарт станет ждать продолжения, которого не будет. А если что-то сорвется, опасен малейший сбой — «Великая армия может покинуть Москву раньше времени, когда мы еще будем не готовы вести преследование. Французы отойдут на операционную линию под Вине, там перезимуют, усилится, и война с ее ужасами начнется снова. Но ведь и вы, и я предупредили уже наше командование. Они должны справиться. Ах, Петр Серафимович, всяко бывает, если делаешь не сам». Барон Розин только недавно назначен начальником высшей воинской полиции. Он еще не до конца освоился в должности. Помните, что случилось с распоряжением о моем освобождении из Бутырки? Вы оказались правы. В суматохе его забыли послать смотрителю. А здесь такой простор для случайностей. Какой-нибудь недалекий Исаул в излишнем рвении посадит баронессу под замок или пошлет под конвоем в Петербург, минуя Ярославль. Запросто. Нет, я должен сам прийти на посты и проследить, чтобы все совершилось благополучно. Довести потом баронессу до Ярославля, получить от нее письмо и обеспечить его доставку в руки поляков. А как я сделаю все это, сидя здесь? И штабс-капитан стукнул в злости кулаком по столу. Полистель обещал мне передать письмо Ольге Владимировне. А если я потребую встречи с ней? Но что это даст? Граф не оставит вас одних. И потом, даже если вы сумеете незаметно передать ей записку, дальше-то что? Ольга отошлет ее в подвал на Бронных, и Сила Еремеевич займется сопровождением фон Цастров. Но он всего лишь унтер-офицер. Казаками командует генерал-майор Иловайский, а всем летучим отрядом генерал-адъютант Винценгероди. Они не станут разговаривать с нижним чином. Нужны или я, или вы. Что же делать? Каким-то образом добиться вашего освобождения. Не знаю, каким, но другого выхода нет. Арестанты просидели, как пришибленные, до вечера, вяло переговариваясь о мелочах. Идей никаких не появилось. Ельчининов даже ночью почти не спал, все переживал за успех операции. Приближался решающий момент. Он мог повлиять на ход всей войны. А резидент со своим ближайшим помощником сидели под замком у французов. Утром, еще до получения кофе, Охлестышева вызвали из камеры. Конвойный отвел его в знакомый кабинет. Петр вошел и увидел Ольгу рядом с Полистелем. Они бросились в объятия друг друга и простояли так несколько минут, говоря бессвязные слова. Поцелуи смешались с Ольгиными слезами. Наконец граф сказал из-за угла: «Хватит, хватит! Пора переходить к делу!» Он рассадил влюбленных по разным концам комнаты, а сам остался стоять. Шахонская молча глядела на Петра, и слезы струились по ее лицу. «Почему ты плачешь?» — нежно спросил он. За княгиню ответил граф Полистель. «Я вижу, ваша пассия не в силах произнести то, о чем мы с ней вчера условились. Придется мне. Дело в том, что Ольга Владимировна выходит за меня замуж». «Как замуж?» — опешил каторжник. «Она же не свободна». «Мы с князем Шихонским разобрали этот вопрос. Он дает Ольге Владимировне развод». «Но вам-то это зачем?» — в ужасе спросил Охлестышев. «Чушь! Ведь это же полнейшая чушь!» «Почему же?» «Как почему? Развод может узаконить только духовная консистория. До этого ли ей теперь? Вы с ума, что ли, посходили? Идет война, наши нации враждуют друг с другом. Какие сейчас к чертям могут быть разводы? Вы же противник России!» «В том-то и дело, что идет война», — сдержанно ответил Полистель. «Надеюсь, вы не откажете мне в уме и способности к анализу. В силу своего служебного положения я очень осведомленный человек. Я пришел к выводу, что войну Наполеон проиграет. Он совершает одну ошибку, не станем говорить какую. Я пытался его переубедить, но император меня не послушал. Он уверен, что один он гений, а все остальные пигмеи. И скорым шагом ведет себя и армию к погибели. Вот». «Что вот?» — скривился партизан. «И без вас ясно, что Бонапарту конец. Но при чем тут женитьба на Ольге Владимировне? Вы хотите перебежать, принять русское подданство, что ли?» «Как при чем тут женитьба?» — удивился в свою очередь полковник. «А 20 тысяч душ приданного?» Охлестышев молча смотрел на графа и по-прежнему не понимал его. Но уже терпеливо, как маленькому, стал объяснять француз. «Война скоро закончится, а состояние останется? Тем более, что основные поместья Барыковых находятся на Волге и в Башкирии. в местностях, не затронутых войной. Все это перейдет в управление новому супругу Ольги Владимировны, в мое управление. Петр перевел взгляд на Ольгу. А ты? Ты дала согласие, но почему? Вместо ответа княгиня разрыдалась в голос, и Полистелю пришлось отпаивать ее водой. «Эки вы бестолковый», — сказал он раздраженно, — «любит она вас и спасает этим шагом от петли. В ответ на ее согласие я организую ваш побег отсюда». «И вы на это готовы?» — удивился Хлестышев. «Дать свое имя чужой для вас женщине, зная, что она любит другого, из одного только расчета, заради денег?» «Готов», — ответил граф. «И не просто готов, но и сам все придумал вчера вечером. Я объяснил княгине, что это единственная возможность спасти вашу жизнь. Ведь согласитесь, Петр Серафимович, то, что вы до сих пор не во рву, исключительно моя заслуга. Я обязан выполнить приказ Мартье и ежечасно рискую, оттягивая казнь. Теперь я собираюсь рискнуть еще больше и вообще выпустить вас из-под ареста. Вас, подозрительного русского, не весь с какой целью прокравшегося в Кремль во французском мундире. Должен же я получить вознаграждение за риск. А то вам жизнь, а мне ничего взамен, так не бывает. — Ольга, я никогда на это не соглашусь, — крикнула Хлестышев. — Тебя обманывают. Этому человеку нельзя верить. Он не отпустит меня. — Откуда такая убежденность? — обиделся француз. — Я принадлежу к старинному роду, и слово чести для меня не пустой звук. И потом, Ольга Владимировна сама будет присутствовать при вашем освобождении. Я лично вывезу вас из Кремля и высажу где-нибудь на окраине, посреди укромных развалин, и ступайте своей дорогой. Советую сразу же покинуть Москву. Если наши поймают вас во второй раз, казни уже не избежать, и меня подведете. Но мы поняли друг друга. Петр отвернулся от графа и смотрел только на Ольгу. «Как же так, любовь моя? Зачем это? Ты спасаешь мою жизнь, ладно, но что это будет за жизнь? Разве нам станет лучше, если тебя расстреляют?» Наконец смогла заговорить она. «Пока ты жив, все может перемениться. У мертвых ничего уже не изменится. Твоя жизнь — высшая для меня ценность. Я на все готова ради этого, на все. Видно, не суждено нам пока быть вместе». «Насчет того, что переменится, даже и не думайте», — желчно влез в разговор Полистель. «Я взял с княгини клятву перед иконой, что она выйдет за меня замуж в обмен на ваш побег. Свое обещание я честно выполню, а она пусть выполнит свое. Вы можете потом встречаться, жить, словно муж и жена, мне все равно. Меня интересуют только капиталы Ольги Владимировны, а не душа ее и не тело. Она выпишет мне доверенность на управление поместьями и получение с них доходов, и вы меня больше никогда не увидите. Я тут же уеду в Париж». «А где гарантия, что вы не потребуете через суд, чтобы супруга проживала с вами вместе? Наши законы дают такое право ненавистным мужьям, и те им часто злоупотребляют». «Я и об этом подумал», — радостно сообщил Полистель. «Если такое заявление с моей стороны последует, то Ольга Владимировна отзовет свою доверенность. Мы оба взаимно защищены. Я позволяю ей жить розно, а она мне получать мои доходы. И никто никого не обманет, иначе неизбежно наказание». «Радость моя, свет мой», — ласково сказала сквозь слезы Ольга, — «соглашайся. Я была уже княгиней Шихонской. Разве это помешало нам быть счастливыми в том шалаше? Нет. Теперь я сделаюсь наружно графиня Полистель. Что изменится для нас с тобой? Мы станем жить вместе и никогда не увидим этого человека. Пусть он подавится моими деньгами. Главное, чтобы он спас тебя сейчас». «Я должен подумать», — произнес Петр, вставая. «Голова от ваших новостей кругом идет. Пусть меня отведут обратно в камеру». «Понимаю», — охотно поддержал его граф. «Идите и думайте до вечера. Когда к вам вернется способность рассуждать, сами согласитесь, что меня вам Бог послал. Иначе, господин партизан, лежать вам там, у Тайницкой башни. А по вам будут ползать мухи, большие, синие. Хлестышев вернулся в камеру, бледный, как полотно. Штабс-капитан бросился ему навстречу. «Что такое? На вас лица нет. Полистель готов отпустить меня в обмен на согласие княгини Шахонской выйти за него замуж». «Ничего не понимаю. Она ведь уже замужем». «Князь дает ей развод». «Но для чего вся эта комбинация?» «Ольга жертвует собой, чтобы спасти меня от эшафота». «Ага, но граф?» «Он женится на 20 000 душ рода Барыковых». «Что за фортель?» «Война идет. Какие браки между враждующими нациями? И потом на получение развода уйдет не один месяц, если наши попы его вообще дадут». «Я то же самое сказал графу. Он готов ждать. По его словам, он понял, что Бонапарт проиграет войну. И сейчас граф закладывает фундамент будущей мирной жизни, и притом очень обеспеченный». «Так...» Ельчининов взъерошил волосы. «Да ведь это то, что нам нужно. Вы выходите на волю и ведете операцию с фон Цастров». Хлестышев даже застонал. «Петр Серафимович, простите мой практицизм», — взмахнул руками штабс-капитан. «Конечно, вам больно. Любимая женщина по своей воле связывает себя узами брака с другим, но ведь она так поступает ради вас. Это ли не доказательство ее высокого ответного чувства? Лишь настоящая любовь может толкнуть женщину на подобные жертвы. Вам стоит позавидовать. Пока вы живы, ничего не кончено. Все еще переменится». «Я понимаю», — уныло согласился каторжник. «Умом я все понимаю. Но как представлю этого негодяя, ведущего Ольгу вокруг аналоя? Я убью его!» «Для этого надо сначала выйти отсюда», — мягко наполнил Ельчининов. Петр только вздохнул. «Для нашего дела, Петр Серафимович, ваше освобождение — это подарок небес. Вы сможете контролировать поездку баронессы в Петербург и отменить, пока не поздно, распоряжение о ее убийстве. Ведь такой риск отнюдь не исключен. Сила Еремеевич всегда выполняет приказ. Представляете, что будет, если он сорвет операцию по вашей команде? Вы продолжите за меня работу резидента. Не время сейчас грустить. Война идет!» Хлестышев снова вздохнул, уже менее печально. «Вы правы, Егор Политович. Хорошо. Давайте вернемся к баронессе. Кто встречает ваших курьеров на казачьих постах?»